Глава 26. Лиза. «Кто придумал это ваше 8:00 утра?» Вместо приветствия спросила Вика, войдя в аудиторию с двумя стаканчиками кофе. «Это тебе». «Спасибо». Поблагодарила я подругу за порцию бодрящего напитка, источавшего яркий аромат кофейных зерен с шоколадными нотами. Приехав сегодня раньше девчонок, я заняла их места, но из всей нашей четверки с самыми стойкими оказались только мы с Викой. София и Даша без зазрения совести прогуляли первую пару, впрочем, так поступили не только они. Толку от этого было немного. Пропуск все равно не освобождает от домашнего задания, но хотя бы остальные ребята выспались в отличие от нас. В университете преподаватели с завидной регулярностью подкидывали нам новые вызовы, не щадя никого. Мне казалось, учиться на третьем курсе будет несколько проще. Ведь это первые пару лет ты работаешь на зачетку, а дальше зачетка должна ответить взаимностью. Но, кажется, преподавателя это мало волновало. Лекции мы покинули, пообещав подготовить доклад, сделать две презентации и один проект. С последней задачей я знала, к кому обратиться, ведь нам предложили проанализировать предприятия, на которых мы проходили практику летом, а значит, мне нужен Филипп. Конечно, все цифры можно погуглить, но есть один маленький нюанс. Я все еще продолжаю работать в этой компании, и просто так выдать конфиденциальную информацию будет грубым нарушением с моей стороны. После пар одногруппники решили всей толпой пойти в кино. Компания собиралась хорошая, да и фильм как раз из тех, что я с удовольствием посмотрела бы. «Ты пойдешь?» – спросила Вика. «Я мысленно с вами, а физически на работе», – ответила я со вздохом. Возможно, это прозвучало грустно, но я сознательно сделала такой выбор – отказываться от такой части студенческих будней в пользу работы и дополнительных средств к существованию. К слову, деньги значительно облегчали жизнь мне и моей семье. Я стала дышать свободнее. Приехав в офис, я вышла из лифта на нашем этаже и столкнулась с Филиппом. Он как раз выходил из приемной своего отца. При виде босса сердце предательски ёкнуло, но я не подала виду. Понятно, что, запустив Филиппа в свою душу, выкорчевать его оттуда так быстро не получится. Перестрадав вечер, я решила не делать резких движений, продолжая работать и наблюдать, а там кто знает, что будет. «Пока меня нет, вы взяли в оборот Жанну?» – пошутила я, решив, что юмор – лучшее лекарство в наших обстоятельствах. «Да и с тобой все равно никто не сравнится». Подмигнул мне босс. Проигнорировав очередной комплимент на грани флирта, я решила взять быка за рога и воспользоваться моментом, пока Филипп в хорошем расположении духа. Не повезло в любви, так может хотя бы в учебе повезет. Нужно спросить разрешение на использование наших данных для проекта в университете. Изложив свою просьбу, я подкрепила ее умоляющим взглядом, чтобы мой босс точно согласился. «Да, пожалуйста». Легко ответил Филипп. «У нас все прозрачно. Можешь использовать данные за прошлые годы. Напиши мне, какие цифры тебе нужны. Отправлю». «Спасибо», — обрадовалась я. «Если хочешь, могу потом посмотреть твою презентацию». Вдруг предложил Филипп. «Может быть, подскажу что-то?» «Вы серьезно?» — удивилась я. «Конечно», — кивнул Филипп, пропуская меня в приемную. «Просто дай знать, когда будешь готова. Можем обсудить это за обедом или кофе». «Филипп, спасибо за помощь, но мне кажется, я не должна вас отвлекать по таким пустякам». Отказалась я, чувствую, как ускорилось сердцебиение. «Это просто очередной проект, ничего особенного. Мне будет достаточно цифр». Предложение Филиппа звучало, как еще одно приглашение на свидание. В глубине души мне очень хотелось согласиться на встречу вне работы. Пусть дружескую, по делу, но не меняет сути. Но, увы, голос разума звучал громче, чем трепет. Не знаю, можно ли доверять этой информации, но я дословно помню слова Алисы, какой Филипп топовый любовник и как она счастлива в отношениях с ним. «Кстати», — добавил Филипп, — «если тебе понадобится дополнительное время для работы над проектом, просто скажи. Можем немного перераспределить твои текущие задачи». «Спасибо», — поблагодарила я. «Пока справляюсь, но если что-то изменится, я дам знать». «Отлично», — улыбнулся мой босс. «Кстати, у меня еще один вопрос. Вчера ты сказала, что Катя просто пошутила. Мне закрыть глаза на то, что ты явно ее выгораживаешь?» «Она глупо поступила, но решать вам. Пожалуй, плечами». «По-хорошему ее нужно уволить. Шутки шутками, но меру надо знать. Пригласи сегодня ко мне Елену Львовну, обсудим с ней этот вопрос. Но только после того, как устранишь последствия вторжения в свой компьютер. Специалист IT-отдела тебе в помощь». Я кивнула, никак не комментируя дальнейшую судьбу Кати. Когда я узнала, что дружат против меня сразу двое, решила отойти в сторону, не пытаясь защищать бывшую приятельницу. Расположившись за своим рабочим местом, я позвонила в IT-отдел и кратко изложила ситуацию. Через 15 минут ко мне подошел Антон, один из наших компьютерщиков. «Здравствуйте. Вы сообщали о проблеме с вирусом?» Вежливо поинтересовался он. «Да, проходите. Вот мой компьютер». Я указала на свой стол. «Вчера моя коллега в шутку залезла на какой-то сайт. После этого компьютер стал себя странно вести. Мне было дико неловко пересказывать парню детали, но по равнодушному голосу и скучающему виду стало понятно, что ему все равно. Даже будь у меня там брачные игры коней, его вряд ли бы это удивило». «Да, я вижу. Тут действительно вирус. Но это поправимо. Сейчас мы его удалим». Антон довольно быстро удалил вредоносные файлы и настроил блокировку компьютера, чтобы я осуществляла вход по паролю. «Ну вот, теперь все должно работать как надо», — сказал он, вставая из-за стола. «Только будьте осторожны, не открывайте подозрительные ссылки и не подпускайте к своему рабочему месту посторонних». «Спасибо за помощь, учту ваш совет», — поблагодарила я, мило улыбаясь парню. «Будь то не на моем компьютере, только что был целый калейдоскоп из половых органов». Проводив айтишника, я с облегчением выдохнула. Проблема была решена, и можно возвращаться к текущим делам. Я сверилась с расписанием Филиппа и, набрав добавочный номер, и пригласила к нам Елену Львовну. Выполнив все задачи первой сложности, я закопалась головой в изучении всех подходящих брендов, которые можно завести в будущий торговый центр. По поручению босса я собирала все данные в таблицу. А когда придет время, мы начнем более тесные переговоры с каждым из них. К вечеру, закончив все рабочие вопросы, я отправила Филиппу сообщение со списком показателей, которые мне нужны для проекта в университете. «Когда тебе нужно сдать работу?» – спросил мой босс. «В пятницу», – написала я. Босс решил не продолжать переписку. Вместо этого он вышел из своего кабинета в приемную и спросил. «Подойдет, если я тебе сегодня после 8 пришлю все данные?» «Конечно», – заверила я. «Отлично. Хорошего вечера, Елизавета». «И вам хорошего вечера, Филипп Сергеевич», – ответила я подчеркнуто официально. Босс усмехнулся, оценив мою формальность, и скрылся за дверью, покидая офис. Дома, разбирая конспекты, я готовилась к занятиям, правда, часто зависала и отвлекалась, потому что то и дело ловила себя на мыслях о Филиппе. Затем гнала их прочь, но они настойчиво возвращались в мою голову, не давая покоя душе и сердцу.